Глава 11. Дом конвертита. Продолжение. Дорогая, что за девочка из гетто была у нас дома? Ведь я же 100 раз говорил, что старуха доносит. Извини, но ты сам не даешь мне ее рассчитать. Я 100 раз хотела. Можно подумать, другая будет другой. Ты превосходно знаешь, что прислуга в домах конвертитов получает 2-е жалование. В 1-м отделе, на их же службе. Асет поежилась. 1-й отдел, или же благочестивое подразделение, имелся в каждом крупном учреждении и занимался шариатским контролем. Конечно, и негосударственные мелкие фирмы от контроля не освобождались, просто везде, где чиновникам представлялось слишком дорого оплачивать 2-3 штатные единицы или обязать к тому же частных владельцев, подразделения образовывались отдельно. Каждое такое держало под контролем от 3 до 10 предприятий. Касим, еще не сменивший своей синей формы капитана внутренних войск на просторное домашнее одеяние, стоял перед женой. Красивый 37-летний мужчина, из тех, кому к лицу ранняя седина. Седина красит мужчину, если лицо молодо, а фигура подтянута. Так Асет стала считать с того дня, когда впервые приметила серебристый блеск в ухоженных волосах мужа. А ведь только военные могут похвалиться в наши дни развитой мускулатурой. Спорт запрещен. Но поди запрети солдату профессиональные тренировки. Среди страдающих телесной линцой сослуживцев, арабов и турок, Касим слыл в этом смысле образцовым офицером, всегда готовый лишний раз записаться на стрельбы, пробежки и борьбу. В действительности они просто заменяли ему привычные с детских лет занятия спортом, хотя сам он так никогда не говорил, и Асет, в свою очередь, тактично помалкивала. Это было частью игры, в которую они оба играли, ибо от нее зависело все благополучие, а, быть может, и существование семьи. Конечно, когда Касима переведут в министерство, физическую форму придется принести в жертву карьере, но перевод в министерство все откладывается, и опять же, как полагала Асет, не без участия 1-го отдела. Одна жена для правоверного, что говорить, это выглядит сомнительно. А что поделать, стесненные в средствах незамужние приятельницы, бешеный дефицит, спрос опережает предложение. Вот им и не досталось. Асет была, конечно, благодарна Касиму, что это правило игры он все же отказывается соблюдать. Она никогда не забывала тактично выразить мужу свою признательность. Хотя с пресловутым здравым смыслом парижанки догадывалась, что замедляющая карьерный рост причины кроется не только в великой любви. Она весьма подозревала, что когда речь идет о 3-часовом браке с проституткой, ее муж едва ли оказывается лучше других офицеров. Но мужчины по природе своей осторожны в отношении брака. Поселить в своем доме какое-то безмерно чужое существо, делить с ним постель, разговаривать, каждый день его видеть, переладить под наличие этого существа собственный домострой, ох, немногие из конвертитов на такое решаются. Альтернативы не лучше. Между 2 женами из француженок будут постоянно трещать электрические разряды. Так или иначе, а как следует, с удовольствием расслабиться дома, пусть даже с оглядкой на соглядатые вслуг, тогда уж не получится. А мужчине очень ценен покой домашнего очага. Мой дом, моя крепость, хоть и англичане сказали, но французы все под этой поговоркой подпишутся. Конечно, упрись такое пренебрежение шариатом не в трудности карьеры, а в безопасности жизни, Касим бы его исправил. Но тут опять же надо тонко чувствовать грань. Одно отклонение от общепринятых норм, желательно при усиленном старании в соблюдении прочих, это еще ничего, это не страшно. Даже в министерство Касим рано или поздно попадет и однобрачным. Но вот 2 или 3 — это уже сильное напряжение. Но и тут надо чуять. Иные 2 перевесят 4 других. Несказанно сложны неписанные правила той игры, что они с мужем вели изо дня в день. — Да почему вели? — с раздражением подумала Анетта. — Ведем и сейчас, и дальше будем вести. А чего только после встречи с этой непримиримой... Наивной девочкой она то и дело думает о себе в прошедшем времени. Глупость какая. Та девочка не из гетто, дорогой. Ну, знаешь. Касим всегда легко краснел. А тут его щеки просто вспыхнули от возмущения. Ты могла бы мне не лгать. По-твоему, Зарайда не способна отличить правоверную от кафирки? Она, наверное, сказала: «Я никогда тебе не лгала, не лгу и сейчас». С достоинством произнесла Анетта: «Я не говорила, что девочка правоверная, а Зурайда, по счастью, дура». «Объяснись, пожалуйста». От спокойного голоса жены Касиму сделалось не по себе. Он пришел домой раздраженным, отчасти из-за того, что вопрос с переводом в министерство опять провис. Но больше, ведь глупые мелочи всегда язвят сильнее серьезных проблем. Потому что этот сопливый щенок Ясир Ибрагим Хасан приволок на работу навехонький китайский ноутбук. «Мне, увы, покуда не по моим скромным средствам покупать продукцию нашей замечательной фирмы «Фархат», — с фальшивым сожалением торжествовал он, демонстрируя коллегам возможности машины. «Приходится довольствоваться китайской электроникой. Но ведь для дешевки очень недурно, согласитесь, господа. И ведь ничего не скажешь. А чертовски обидно, когда тебе вот так в наглую показывают превосходный комп, купленный вдвое дешевле твоего, только потому, что владельцы Фархада желают иметь свою прибыль на более-менее аккуратной перепаковке той же самой начинки в свой корпус. Что поделаешь, положение обязывает. Но почему такая мелочь так задела за живое? Весь эпизод-то не стоит выеденного яйца. Никак не последние деньги он выложил месяц назад этим жуликам из Фархада. Честно сказать, вообще не принципиально для семейного бюджета заплатить 800 исламских евро за ординатор или же 1600, но обидно. И тут приходишь домой, и тебе говорят, что Асет принимала какую-то девчонку-кафирку. Ну как тут не выразить с полным на то удовольствием свое раздражение? Но ведь знаешь в глубине души, что все это не всерьез. Так, выпускание пара после трудного дня. Сейчас жена примется деликатно сглаживать острые углы, а стол уже накрыт к обеду. И расхорошенькая старшая дочка выбежит заключить отца в объятия и вынесут поцеловать малышку, такую здоровенькую, такую крепенькую. Его несерьезное раздражение, как ни странно, говорило о довольстве жизни. А в странных интонациях жены скользнул вдруг холодный призрак чего-то серьезного, очень серьезного. Откуда могла взяться в нашем доме маленькая кафирка, если не из гетто? Я не знаю. Наверное. Но, скорее всего, она из Маки. Я и приводила девочку к нам, чтобы спрятать от полиции. Девчонка из сопротивления? Макисарка в нашем доме? У Касима затряслись губы. Асет, ты больна, ты бредишь. Я не могу поверить, что ты способна на такое безумие. Говорю тебе еще раз, если бы я не пришла на помощь, девочка попала бы в руки полиции. Ты знаешь, что там делают с макисарами. Милый, при немножко другом повороте судьбы на ее месте могла оказаться наша дочь. Поэтому ты пытаешься сейчас повернуть судьбу так, чтобы наша дочь тоже попала под удар. Ты же все знаешь, мы ходим по канату. Я из кожи вон лезу, чтобы моя семья жила в безопасности и достатке, а собственная жена роет яму нам всем какими-то сумасшедшими выходками. Нет, подумать только, она помогла кафирке из Маки. Ты думаешь, они тебе за это спасибо скажут? Скажут спасибо за то, что ты всех нас подставила. Ты хоть понимаешь, как они нас ненавидят, эти фанатики? Больше, я думаю, чем нативных правоверных. Меня, офицера правительственных внутренних войск, они могут в любую минуту грохнуть, как грохнули Кади Малика, без которого, кстати сказать, крючкотворы из первого отдела будут теперь еще не один месяц тянуть с переводом. Ну да сейчас не до перевода. Асет, что ты вытворяешь? Я спросил тебя, понимаешь ли ты, что твое, смешно сказать, благодеяние им ничуть не помешает и мне приклеить бомбу? Сегодня, кстати, грохнули имама Абдуль-Вахида. Ты понимаешь или нет, что при случае они и меня не пощадят, те, с кем ты связалась? Боюсь, что ты прав. Асет осталась спокойна. Я основательно подозреваю, что одно с другим вообще никак не связано. Перед Касимом стояла незнакомая женщина. Она была одета в знакомое домашнее платье Асет, малиновое, длинное, собранное у пояса мягкими складками, из натурального шелка. На ней были знакомые домашние туфельки Асет крокодиловой кожи, которые он сам выбирал ей в подарок ко дню рождения. но сама женщина была незнакомой. И еще. Она казалась много красивее его жены. — Тебе лечиться надо! — спасаясь от странного наваждения, он заговорил с настоящей злобой. — Ты сейчас похожа на твою ненормальную бабку, которая 10 лет нарочно просидела в комнатах! — Уж если мы начали перебирать предков, то, по крайней мере, ты никак не похож на своего деда. — Я о старшем, по отцовской линии. — Он ведь тоже был офицер, не так ли, милый? Такого удара ниже пояса, упоминание о тщательно скрываемой семейной тайне, о скелете в шкафу он никак не мог ожидать от Ассетта. Об этом чревато было даже думать. В семье даже про себя никто годами не вспоминал о том, что дед был приговорен к 5 годам тюремного заключения. В конце века, находясь в эпицентре военных действий против сербов, он тайно передавал им информацию о дислокации подразделений армии освобождения Косово и о планах бомбардировок НАТО. Спасибо, что не платный шпион, но, во всяком случае, военный преступник, а хуже всего, преступник, взявший сторону грязных кафиров в их борьбе с правоверными. Тогда, конечно, правоверные не были у власти в Европе, поэтому он отделался пустяковым тюремным заточением. Но всплыви эти факты сейчас. Лучшее, что светило бы Касиму, проторчать всю оставшуюся жизнь в каком-нибудь захолустном гарнизоне в Пикардии. «Спасибо, что ты напомнила мне об этом», — мертвым голосом проговорил Касим. «У твоего мужа в самом деле есть больше, чем у тебя основания, стыдиться своих предков». «Дорогой, тебе не приходит в голову, что твой дед сейчас куда больше стыдился бы тебя, чем ты его? Если бы он мог тебя увидеть, что он потому и нарушал свой воинский долг, что, быть может, не хотел, чтобы его правнучку звали Иман. Теперь она-то почти кричала. По ее лицу бежали судороги, сминая его изнутри, как тесто в руках стрепухи. Быть может, он хотел, чтобы его внучку звали Николь. Николь, как хотела бы этого я, только всегда молчала. Николь, Николь! Подбежав к жене, Касим схватил ее одной рукой за плечи, а другой ударил по щеке, сильно, но без злобы, куда-то вдруг улетучившейся, просто чтобы прервать истерику. И натянувшееся струной тело Ассета вдруг расслабилось. Она пошатнулась, словно ища опоры, обхватила руками шею мужа и тихо заплакала, спрятав лицо у него на груди. — Прости, милый, прости, тебе без меня так сложно. Я, быть может, в самом деле больна, быть может, это в самом деле бабкина наследственность. Я не знаю, что со мной творится. — Успокойся, родная. Касим сжал жену в объятиях. — Я думаю, у тебя просто был шок, когда ты оказалась свидетельницей гибели Кади Малика. Покойный был, сказать честно, противный тип, но очень нужный. Да и все равно увидеть столь ужасное событие вблизи — кошмар такой пережить, особенно для женщины. К тому же эта бедняжка Зейнаб была твоей подругой. Теперь-то ей, понятное дело, пришлось забыть о подругах. Но тебе ее, конечно, жаль. Не знаю. Я сейчас ничего не знаю. Ассет отерла слезы. Не доставало только, чтобы слуги заметили. Сейчас приведу лицо в порядок и распоряжусь подавать. Не спеши, дорогая, пусть подают минут через 15. Поцеловав жену в щеку, Касим вышел из комнаты. Старый слуга Али, ценимый Касимом больше всего за то, что так и не научился французскому языку и даже лингва франка, хотя и приехал в Париж в возрасте 15 лет, уже ждал его с домашней одеждой. Отпустив лакея усталым жестом руки, Касим простоял некоторое время, держа в руках светлую рубаху ниже колен, короткий красный жилет, коротковатые штаны. А ведь всякие там неграмотные негры расхаживают себе в футболках и джинсах. Таких же, какие носил, помнится, в неофициальной обстановке его отец. Что поделаешь, положение обязывает. Офицер внутренних войск не какой-нибудь черномазый бездельник, разъевшийся на социалке. Но как же все-таки неохота надевать эту дрянь? Арабскую или афганскую, не поймешь. Откуда дурацкий фасон взялся? Да почему дрянь? Почему дурацкий? Очень удобная одежда, хорошего качества, без синтетики. Касим устало прижал к колбу ладонь. Психоз все-таки не грипп, от контакта с больным не передается. Или в каком-то смысле передается. Надо же такое придумать. Николь. Его дочь Николь. А малютку что, какой-нибудь Женевьевой надо было назвать? Бред. Что ж так тускло на душе? Быть может, потому что Асет такая всегда умница, грубо разбередила фамильный позор? Или ему так погано от того, что плохо жене? Что же с ней все-таки? Даже обедать не хочется. Касим настороженно прислушался, подошел к двери, повернул ключ в замке. Другой ключ от ящичка секретера лежал среди ювелирных изделий в маленьком футлярчике с кодом. На вид еще одна коробка для запона. Вот оно, содержимое тайного ящика. Касим повертел в руках стеклянную трубочку с белым порошком. Уж слишком он осторожничает. В конце концов, это не харам. Многие балуются иногда, в том числе и среди его начальства. Он взял из стопки желтую бумажку для записок, свернул, высыпал немного порошка ложечкой-дозатором. Это не харам. Надо надеяться, он все-таки не доведет себя до привыкания. Надо надеяться, он не перескочит на что-нибудь более забористое. Откинувшись на спинку мягкого кресла, Касим вдохнул кокаин. Руки и ноги сделались ватными и неподвижными, словно кто-то извлек из них кости. Где-то в мозгу забурлили щекотно-счастливые пузырики, похожие на пузырики шампанского, которое он пробовал лет в 20. Только какое шампанское сравнится с этим чудесным белым порошком, с этой веселой снежной метелью в голове? Когда Касим вышел к обеду, вся семья сидела уже за столом. Крошка Азиза, запакованная в изрядный слюнявчик, горделиво восседала на своем высоком стульчике. Асет выдавали только красноватые глаза. Она подкрасила губы, удобные для трапез, не смывающейся помадой, припудрилась, подчеркнула румянами высокие скулы. Бисмилла. Нажимая в основание устрицы маленьким клинком, Касим вдруг понял, что наркотический кайф испарился уж как-то слишком быстро. Иначе он бы даже не заметил, что все идет как-то не так. Живехонькие спесиаль де клер исправно ежились под лимонными брызгами, но чего-то казались недостаточно сочны. Иман против обыкновения не надувала губки, требуя, чтобы ей, минуя закуски и горячие блюда, подали сразу мороженое. Не хихикала, делая вид, что боится шевеления моллюска. Сидела какая-то вялая, ела то, что лежало на тарелке. А ведь девочке уже 14-й год, шевельнулась вдруг тревожная мысль. Еще года 2-3, и придется расставаться. Партию пора подыскивать уже сейчас. Дело-то дрянь. Довольно зарывать голову в песок. Еще лет 10 назад браки в среде конвертитов были обычным делом, но сейчас на них начинают смотреть косо, очень косо. Едва ли удастся выдать иман за какого-нибудь приличного французского юношу. А если еще и вспомнить, как уже пару раз шейх Юсуф намекал, что не прочь бы взять 4-ю жену. Касим отговаривался возрастом дочери, надеясь, что старик за пару лет встретится со своим инфарктом, а если нет? Что, отдать свою дочь в полную власть старшей Мегеры-старухи, окунуть с головой в интриги двух других взрослых соложниц? А главное, хотя об этом думать совершенно невыносимо, в руки похотливого, разъеденного всеми мыслимыми болезнями старика? А поди не отдай. Влиятельный шейх может в обиде напакостить так, что от скромного военного не останется мокрого места. Вся надежда на то, что он сыграет в ящик раньше. Но если не сыграет, придется отдавать. Честь-то какая! Потомок пророка! И вот этому вот потомку пророка, который все знают, балуется на стороне мальчиками, своими руками отдать ребенка? В голову полезли уж совсем мучительные. Совсем гадкие картины. Ведь и это будет заставлять делать, и это ведь не пожалеет. Ведь для них чистота — юридическая формальность. Им важно только заполучить невинность в свое пользование, а уж считаться с чувствами и неведением юного существа, да им это и в голову не приходит. Дорогой, что с тобой? Касим понял, что стонет. — Извини, голова разболелась как-то вдруг. — Сейчас я растворю таблетку аспирина. Асет торопливо выбежала из столовой. А ведь об этом она еще не задумывается. Провожая жену глазами, понял Касим. Не задумывается, потому что сама счастлива в браке и невольно проецирует свою жизнь на будущее дочерей. Но Иман, по крайней мере, выросла здоровая, не изуродованная, а что уготована Азизе. Удачно, конечно, что макисары схлопнули имама Абдуль-Вахида, оголтелого сторонника фараонова обрезания, покуда девочки еще малы. Уж сколько он раз выступал с докладами, сколько статей распихал по журналам. У ваххабитских властей на эту тему покуда разброд. В Эмиратах и Египте практикуют все три вида женских обрезаний, в том числе и это самое кошмарное, а вот в Иране хотя бы никогда такого не было, поскольку в Европе теперь живут потомки выходцев из всего правоверного мира, на многое, в том числе и на это, общего правила нет. Но деятели, вроде покойника Абдуль-Вахида, стремятся к унификации всех правил, и всегда по самому радикальному образцу. У всех, так сказать, берут лучшее. Допустим, спасибо макисарам, сейчас о фараоновом обрезании забудут, но ведь не навсегда же. Вместо Абдуль-Вахида новая гадина вылезет, потому что унификация по самым радикальным вариантам бытовых норм — это очевидная тенденция. Глупо закрывать на нее глаза. Но лишь бы Азиза подросла, лишь бы шейх Юсуф вовремя сыграл в ящик. Что творится сегодня, но в самом деле? Ведь еще часа три назад казалось, день как день, пусть со своими обыкновенными мелкими неприятностями. Затем эта дикая истерика Асет, затем настораживающий признак в отношении кокаина, а теперь эти черные, эти отвратительные мысли. «Уступая, нельзя остановиться». Что за странная фраза? Кто ее сказал и когда? Но ведь это правда. Да кто сказал, что он вообще чем-то поступился, в чем-то виновен? Все его предки были военными. Он тоже с детских лет хотел стать военным в этой стране, в этом военном блоке. Пока он рос, сменилась религия. Ну и что? Религия — это нашлепка, прибамбас, который на самом деле не имеет никакого значения. Страна-то осталась на месте, осталось ее население, пусть и приумноженное волнами миграций. Даже враг остался прежний, хотя бы та же Россия. При жизни его прадеда холодная война с ней чуть не перешла в горячую, тоже возможно и сейчас. Ничего не изменилось. Он просто выполняет свой долг. Да, но какое будущее он готовит для своих детей? Он не такой, как они. Асет не такая, как они. Но дети, дети растворятся в них, как ложка растворимого кофе в крутом кипятке. Его внуки сделаются ими. Уступая, нельзя остановиться. В руках вошедший Асет, кроме стакана с прыгающей таблеткой, была телефонная трубка. — Ты отключил мобильник. — Ну да. — Поэтому звонят на домашний. Асет, передавая трубку, зажимала ладонью микрофон. — Похоже, тебя срочно вызывают обратно на службу.